Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 3. «Учитель возвращается!» — внезапно крикнула Сюэ Юнь. Услышав ее слова, сердце Лян Юя стало биться хаотично на мгновение. Он сразу же посмотрел в сторону и отчетливо увидел, как учитель шел к ним. «Кажется, сегодня ты достаточно везучий. Потом я буду учить тебя снова!» Лян Юй холодно фыркнул и повернулся, чтобы уйти. Е Синхэ посмотрел на рядом стоящую Сюэ Юнь, увидел, как она улыбается в его сторону. Одарив ее изящным поклоном, он осторожно уселся на свое место. Е Синхэ опустил свою голову. Он не мог забыть слова Лян Юя, и они гудели в его голове до сих пор. Этот инцидент научил Е Синхэ, что без силы он может только унижаться. Он должен стать сильнее, несмотря ни на что, для себя и для своего клана. Спустя минуту учитель вернулся и подметил кровавое пятно на земле, а также и на устах Е Синхэ. Он слегка нахмурил брови и спросил с замиранием, что здесь было. Услышав слова учителя, глаза Лян Юя заметно замерцали. Небесная Звездная Академия, в отличие от других мест, институт Великой Империи Цзоу, происхождение положения которой на том же месте, как и особняк городского лорда. В нем не может быть беспорядков. Если учитель позволит этой проблеме остаться, тогда это хорошо. Но если же он возьмется за выяснение ситуации, тогда, возможно, будут серьезные последствия. Ученики посмотрели на Е Синхэ с надеждой в глазах, надеясь, что он поможет им убить злобного высокомерного Лян Юэ. «Отвечая учителю, я просто упал». Е Синхэ поднял голову, чтобы ответить. Услышав слова Е Синхэ, многие ученики разочарованно вздохнули. «Бесхребетный трус». Человек рядом с Е Синхэ спокойно насмехался над ним. Однако Е Синхэ молчал и ничего больше не говорил. Молодой учитель задумался на мгновение. Он примерно понимал ситуацию, но, глядя на огорченный внешний вид Е Синхэ, вздохнул. Он понял, что в мире культивирования иногда практикующему приходится преодолевать трудности самостоятельно. «Экзамен будет проверять вашу боевую волю и талант. Вы должны подготовиться», — сказал учитель. Лян Юй, заметив, что учитель не собирается заниматься этим вопросом, расслабился. Он рассчитывал, что Е Синхэ знает свое место и что произойдет с кланом Лазурного Пера, если он заговорит. Все студенты спокойно ожидали испытания. На данный момент Е Синхэ было трудно сдерживать эмоции. В голове начался звон. Кровь во всем теле мчалась в голову и обратно, по кругу. Но разум оставался чистым. Он не мог слышать звука, в его сердце были только ненависть и злость. Хоть он и сидел, но он еще не оправился. Как будто во всем мире остался только он, а все остальное было размыто. Солнечный свет, попавший на лицо, был очень раздражающим и ослепляющим, заставляя голову кружиться. Вдруг, кажется, что-то повлияло на его сокровенные чувства. Медленно он начал успокаиваться и входить в безмятежное состояние. Когда он вернул свою концентрацию и открыл глаза, он не знал, где находится. Везде был белый свет. «Где это я?» Глаза Е Синхэ наполнились удивлением. Он внимательно осмотрел всю сцену перед собой. И это было похоже на сказочную страну. Здесь было озеро в лесу. Атмосфера была очень спокойной. И лунный свет, как белый снег, освещал все вокруг. Лунный свет, касающийся поверхности озера, заставлял его сверкать. Е Синхэ был в замешательстве. Почему он видит такого рода картину? Причем все было так реально. Он был притянут в этот спокойный мир. Неожиданно он увидел слабый след света на дне озера. Он полностью открыл свои глаза и наклонился вперед, чтобы ясно увидеть, и поймал еще один проблеск этого света. Он видел, что свет, находившийся рядом, был всего лишь пучком искры, но вдруг стал чем-то ослепительным. Хоть он не ощущал ослепительный блеск, но хотелось понять, что это такое, что он видит. В этом ослепительном ярком свете древняя табличка могла быть увидена нечетко. На поверхности таблички можно увидеть несколько прекрасных древних писаний. Когда Е Синхэ уловил бледным взглядом, что написано, показалось, что пролетело тысячелетие. Затем величественный древний голос появился в его разуме, который начал грохотать в голове Е Синхэ. «Дао в бездействии. Путь всех источников, совершенствуй дух и возвращайся к пустоте, чтобы быть осведомленным о Вселенной. Души ясности». Когда древний голос начал говорить, каждая буква сказанного ощущалась в голове Е Синхэ подобно взрыву. Сила с энергичной мощью входила в 4 конечности и 100 меридианов Е Синхэ. Свет в древней табличке становился все более и более ярким. Это выглядело как гигантский шар белого пламени. Интенсивное пылающее ощущение стало исходить из тела Есинхэ. В белом пламени был словно генерал, взбесившийся внутри его тела. Меридианы Есинхэ были готовы разорваться на части. «Стоп!» Пока горело белое пламя, Есинхэ начал рычать. На мгновение Есинхэ был полностью сожжен, и ничего не осталось. Есинхэ внезапно вернулся в свое собственное тело. Он открыл свои глаза и начал задыхаться. Он снова сидел на земле, практикуясь в окружении учеников. Близкие ученики от Есинхэ посмотрели на него с некоторым удивлением. «Что это за парень?» Есинхэ был потерян. Он быстро взглянул вокруг себя, чтобы доказать себе, что это реальность. Что случилось? Что это был за белый свет? Он был просто сном? Но это было настолько реально, даже боль ощущалась абсолютно по-настоящему. Он пытался подвигать телом, но сейчас боли не было. Однако он мог смутно чувствовать огромную горячую силу в своем теле. Его дыхание постепенно вернулось к норме. Он очень хотел пойти и изучить свое тело, чтобы узнать, что произошло. Но Есинхэ решил скрыть этот инцидент и не говорить об этом ни с кем. Если он поделится этим с кем-то, то все непременно скажут, что он параноик и сумасшедший. Кроме того, он только что прибыл в Небесную Звездную Академию, и у него нет друга, с которым он может поделиться, а другие не воспринимают его всерьез. Есинхэ продолжил тихо сидеть со всеми. Вскоре после этого молодой учитель сказал: «Хорошо, это время для всех вас, чтобы пройти тест. Идите со мной». Все дети приободрились и встали, выстроились позади учителя и пошли в сторону далекого здания испытаний. Хотя линия была немного беспорядочной на первый взгляд, но вскоре все автоматически самостоятельно организовались. Можно было увидеть идущих перед благородным молодым мастером влиятельного клана, Лян Юэ и Сюэ Юнь, находившихся в авангарде. За ними были потомки города торговцев и другие важные дети. И в самом конце можно разглядеть учеников-простолюдинов и младших сыновей подчиненного клана. В Небесной Звездной Академии все ученики были равны, однако полностью устранить различия общества было невозможно. Есинхэ шел молча позади. Сбоку от него шел другой юноша. Он был высокого роста и невыдающегося телосложения. Был одет в простую одежду, как Есинхэ. Он вел себя чрезвычайно изящно. У него была светлая кожа, длинные волосы и ленивая счастливая улыбка. «Ты в порядке? Я слышал, ты задыхался. Только что думал, что ты заболел». Юноша улыбнулся, пока говорил. «Я в порядке». Есинхэ покачал головой в отрицании. «Если все в порядке, то хорошо. Позже мы будем одноклассниками. Мы должны заботиться друг о друге». Юноша ярко улыбнулся, пока говорил. Есинхэ не мог поддержать, но посмотрел внимательно на Линьхуна. Парень улыбнулся так ярко, как светит солнце, и имел ауру теплого весеннего ветерка. «Ты не смеешься надо мной?» Есинхэ сжал кулак. Он все еще чувствовал унижение в своем сердце, заранее произошедшее. «Смеяться над тобой? Зачем мне смеяться над тобой?» С сомнением спросил Линьхун. Тогда он вдруг понял и сказал с улыбкой: «Зачем мне смеяться над тобой? Простому человеку не все равно, когда он злится. Но мы должны в первую очередь думать о нашем клане. Если леди бы хотела, чтобы я на коленях шел к ней, то какой выбор у меня? У нас, подчиненных клана, нет другой альтернативы. Хотя, позволь мне сказать тебе, леди с очень добрым сердцем никогда не заставит меня встать на колени. Также мы никогда не осмелимся действовать против главного клана. Я очень рад встретить тебя. Я Линьхун из города Аньян». «Ты не боишься, что тебя обидит Лян Юй?» — спросил Есинхэ. «У меня нет оснований бояться, потому что моя семья прикреплена к Вечному Небесному Клану, а не к клану Темной Луны. Также у меня есть молодая леди, которая поддержит меня», — Линьхун сказал с улыбкой. Глядя на искренне улыбающегося юношу, Есинхэ чувствовал тепло в сердце. «Спасибо». После ощущения столь великого позора, как этот, найдя человека, который может понять, заставило его чувствовать, что он нашел друга. Под руководством учителя ученики вскоре вошли в широкий главный зал. Здесь была построена сцена. 10 человек 40-50 лет говорили приглушенными голосами на ней. Все они были одеты в простую одежду, однако никто не сомневался в их величественной ауре. Ниже сцены была открытая площадка. На ней подготовлено 30 столов, на которых можно было найти странный аппарат. Атмосфера была немного угнетающей. Все ученики не осмеливались говорить, даже в полголоса. Все они понимали, что сегодня этот тест, вероятно, решит их судьбу.